Глава 9. Понедельник, 6 августа 2001. Вечер. До дома я добрался в половине девятого, когда последние отблески заката угасли на горизонте. Улица Мапу, на которой я живу, идет, извиваясь от улицы Фрук на западе до моря на востоке, словно угорь, догоняющий отлив. Хамсин улегся, и приятный соленый ветер осушил мой потный лоб. До изобретения кондиционера люди в такое время выходили из дому, садились за складные столы на балконах и ели холодный арбуз с ломтиками брынзы. Теперь вокруг не было ни души, если не считать Гирша и Руби, двух стариков со второго этажа, которые, как обычно, копались в садике возле дома и уговаривали цветы расти. «Привет, чайники!» — крикнул я. «Чайники?» Это была свежая шутка, и для большей наглядности я принял позу чайника. Одна оттопыренная полукругом рука упирается в бедро, это ручка. Вторая с кокетливо изогнутой кистью поднята вверх, напоминая лебединую шею. «Неплохо», — сказал Гирш, исполнявший в этой паре роль ответственного за связи с общественностью. «Я думал, что уже знаю все приколы, но это что-то новенькое». Я опустил руки, и мы все трое рассмеялись. Не знаю почему, но у полицейских существует богатейший словарь для обозначения подобных пар. Я до сих пор помню шуточки, которыми обменивались в машине мои коллеги, когда мы ездили на облавы в Парк Независимости. Все просто. Если ты высмеиваешь человека, то тебе гораздо легче его арестовать. Для меня они были живым доказательством того, сколько общего может быть у людей с совершенно разными биографиями. Возможно, все дело в ДНК или в чем-то еще в этом роде. Их истории я узнавал обрывками, когда они звали меня выпить с ними на балконе чаю с печеньем, приготовленным по новому рецепту. Гирш был из тех мальчиков, которые играют в куклы своих сестер и таскают у мамы туфли на каблуке и губную помаду. Он родился в Польше в начале 30-х, и всю войну провел в монастыре, переодетый, само собой, девочкой. В Палестину он приехал в 47-м, уже осознавая свою странность, и целые дни проводил у моря, в кафе «Пильц». Он носил белый костюм и широкополую шляпу цвета кофе с молоком и глазел на работавших там молоденьких арабов-официантов. Руби был единственным сыном в семье коренных иерусалимцев и чистокровных сефардов, которые последние 200 лет занимались торговлей мебелью, а к ашкеназам относились как к чужакам, по ошибке сошедшим не на тот берег. В 22 года он женился на девушке из хорошей семьи, а после того, как у него родилась дочь, уехал в Англию работать в лондонском филиале семейного предприятия. Именно там, в одном из роскошных клубов для джентльменов, попав в объятия сына какого-то лорда, он и открыл для себя свою истинную природу. Руби вернулся в Израиль, развелся с женой и переехал в Тель-Авив, где познакомился с Гиршем. Они прожили вместе 2 года, но семья Руби, не способная смириться с шокирующей правдой о сексуальной ориентации своего единственного отпрыска, уговорила его сделать 2-ю попытку ради дочери. Руби оставил Гирша и на целых 10 лет вернулся к жене. Но когда ему стукнуло 34, он собрал вещи и перебрался к Гиршу. С тех пор прошло больше 30 лет, на протяжении которых они не расставались. Когда я переехал на улицу Мапу, они были первыми и последними соседями, которые пришли поздравить меня с новосельем. С собой они принесли яблочный пирог размером с велосипедное колесо. Со своей стороны я раздавал заслуженные оплеухи местной ребятне, которая им досаждала. По мнению стариков, я заработал себе местечко в пантеоне добрых душ. «Джош», — сказал Гирш, — «тебя тут искали». «Мужчина или женщина?» «Девушка». «Как она выглядела?» «Красивая. Темные волосы, синие глаза». «С каких это пор вы разбираетесь в женщинах?» Они хихикнули, довольные собой. «И мной». «Разбираемся получше тебя». «Ты что, не знаешь, что у таких, как мы, безупречный вкус?» «Я думал, это касается только одежды». это касается всего прекрасного. Трудно спорить с людьми, которые спускаются поливать цветы в брюках от Хьюго Босс. Да я и не пытался. Близость между ними, как всегда, бросалась в глаза, хотя они нисколько ее не выпячивали. Гирш опустил руку на плечо Руби, и они замерли, ожидая, что я продолжу соревнование в остроумии. Насколько мне известно, я абсолютно гетеросексуален. Но все же иногда меня терзало любопытство. Как именно они используют свои причиндалы? Она просила что-то передать? Она оставила видеокассету. И еще заходил полицейский. Кравец? Они знали Кравеца. И считали, что он очень миленько смотрится в форме. Нет, какой-то молодой полицейский. Он принес папки. Мы все отнесли в кладовку. Правильно? Для того я и дал вам ключ. В папки мы не заглядывали. Кстати, это не кладовка, а мой офис. А с виду вылитая кладовка. Папки, которые прислал Кравец, лежали на столе, доставшемся мне в наследство от дедушки Нехемии. 6 светло-коричневых папок, содержащих сотни ксерокопий следственного дела. Я с сочувствием подумал о стажере, который целый день простоял у копировальной машины, глядя, как мигают ее огоньки, и, маясь от скуки и не присаживаясь, пролистал папки. В них царил обычный бардак. Отчеты патолога-анатома, рапорты с места преступления, свидетельские показания, записанные младшими сержантами, находящимися в полуобморочном состоянии от недосыпа, и кишащие орфографическими ошибками. Черно-белые снимки, таблицы с бесконечными цифрами, составленные криминалистами. Только я сел, чтобы все внимательно прочитать, как зазвонил телефон. Он хочет с тобой поговорить. Он у Бекки был только один. Поэтому я ничего не ответил и просто стал ждать. Она тоже ждала. Мы могли бы играть в молчанку еще полгода, но тут, наконец, включился Кравец. Ты получил папки? Да. И? Я только пришел и не успел все прочитать. Где ты был? Вел расследование. Обычно этим занимаются все частные детективы. Бродят, где попало, и ведут расследование. Скажи, тяжело жить с таким маленьким членом, или ты уже привык? Спроси у своей жены. Как ни странно, эта ребяческая перепалка доставила нам удовольствие. Мне нужно, чтобы ты пробил по вашей базе одного человека, сказал я. Кого? Рювен Хаим, из Машава Генатон. А что с ним не так? «Ничего. Инстинкт. Ты что-то от меня скрываешь?» «Если бы мне было, что скрывать?» Мне хватило пары секунд, чтобы сообразить, что он уже отключился. Поскольку я так и сидел с телефонной трубкой в руке, то позвонил Кейдару. Он ответил мгновенно. Кейдар всегда отвечает мгновенно. Мы познакомились 3 года назад, когда я расследовал утечку информации в большой компьютерной фирме. Как-то так получалось, что все их лучшие идеи просачивались к конкурентам из Пало-Альто. Кейдар возглавлял у них отдел информационной безопасности. Он с гордостью показал мне жучки, которые вмонтировал в каждый без исключения компьютер, и рассказал, что заставил всех работников пройти проверку на детекторе лжи. С той же подчеркнутой любезностью я пригласил его пройти со мной в туалет, где съездил ему пару раз по морде. Возможно, для компьютерщиков это слишком примитивная технология. Но любой патрульный скажет вам, что единственный, кого никогда не проверяют, это сам проверяющий. Его вышвырнули из фирмы, а через неделю я ему позвонил и предложил сотрудничество. Он сразу согласился. Работа со мной в каком-то смысле позволяла ему утолить свои преступные наклонности, а расценки он никогда не задирал. Больница Ихилов, добрый день. У всех программеров одинаково дебильный юмор. Им не имется доказать, что они не какие-нибудь там прыщавые ботаники. Вот и изощряются в остроумии. Это Ширман. Есть работенка. Молви, о великий Ширман, твой раб внемлет тебе. Завтра в 8. Я подвезу тебе материалы и все объясню. Что-то интересное? Блондинки в стрингах, изменяющие мужьям? Глава правительства, трахающий собачку? 8. Я положил трубку, не дожидаясь ответа. С Кейдаром надо говорить кратко. Это создает у него впечатление, что он имеет дело с по-настоящему крутыми парнями. Я себя крутым не чувствовал. Я чувствовал себя виниловой пластинкой в доме с проигрывателем компакт-дисков. Напуганным и старомодным, окруженным силами, природы которых я не понимаю. Всего 3 дня назад я довольствовался слежкой за 50-летними мужиками, в период сезонного обострения обнаружившими, что их молоденькая секретарша носит очень короткую юбку. Я честно зарабатывал на человеческих слабостях, стараясь не дать им себя поглотить. Частные детективы, шлюхи и адвокаты склонны чуть ли не в каждом видеть потенциального клиента. Вот, держась за руки, по улице идут мужчина и женщина. А ты мысленно уже составляешь для них соглашение о расторжении брака. Вот кто-то прогревает двигатель. А тебе кажется, что он собирается угнать чужую машину. Вот посетитель заказывает в баре кружку пива. А ты прикидываешь, как половчее вывернуть ему руку, когда он начнет буянить. Но сейчас я имел дело с чем-то другим. С каким-то злом, действующим по схеме, которой я не понимал. Собранные мной сведения походили на синоптические карты метеоцентра. Результат ясен, но съемка велась с такой высоты, что деталей не разглядеть. Когда я работал в полиции, все было намного проще. Если ты кого-то подозреваешь, ты арестовываешь его, и все. Если у тебя есть вопросы, ты идешь к начальству и выкладываешь их ему на стол в 3 экземплярах. Если и это не помогает, закрываешь дело. Так и протекала моя жизнь до тех пор, пока я не заехал локтем в челюсть 19-летнему торговцу наркотиками, будучи не в курсе, что за односторонним стеклом стоит начальник управления с 2 журналистами. В первый год после увольнения я злился на весь мир, считая, что меня предали. Но потом осознал, что был всего лишь частью статистики. Секундная стрелка больших часов на миг замерла на мне и двинулась дальше, совершенно равнодушная к моей судьбе. Странным образом эта мысль меня успокаивала. К кассете, оставленной Агарью, была прикреплена записка. «Я забыла передать тебе это при встрече. Здесь репортаж о пожаре в торговом центре. Яра появляется на отрезке с 4:32 до 4:38. Это всего 6 секунд, но разглядеть ее можно». Я взял кассету и пошел к себе. Половине 10 я был уже в постели. В последний раз я ложился спать в 9:30, когда еще был жив Бен-Гурион. Перемотав кассету Агари на требуемый момент, я подложил под спину 3 подушки и включил запись. Это был обычный выпуск местных новостей, которые не попадают на общегосударственные каналы. Из-за угрозы огня камеру установили довольно далеко от эпицентра пожара, но телескопическая линза работала нормально. Первым из горящего здания вышел мужчина. Его лицо было отвернуто от камеры. Он был одет в футболку и холщовые штаны черного цвета. Он двигался уверенным шагом человека, привыкшего к быстрым действиям в тесном пространстве. Такими навыками обладают бойцы тхэквондо и повара в дорогих ресторанах. Девочка шла следом за ним. Голова опущена, челка закрывает лицо. Можно было подумать, что они друг другу чужие, но тут мимо пробежал пожарный, и девочка испуганно отпрянула назад и чуть не упала. Мужчина протянул руку, поддержал ее и что-то сердито произнес. Она послушно кивнула и пошла дальше. В следующий момент обзор перекрыла женская спина. Я остановил пленку и прокрутил ее на 6 секунд назад. Что-то в увиденном показалось мне смутно знакомым, но я не мог понять, что именно. Я пересмотрел фрагмент во 2-й, а затем и в 3-й раз. Неприятное ощущение, что я что-то упускаю, не исчезло. Мои туманные размышления прервал телефонный звонок. «Это Агарь. Я не слишком поздно?» «Смотря для чего». «Ты посмотрел кассету?» «Да, только что». «И что ты думаешь?» Я думал об Аталии и о том, что между нами произошло, пытаясь объяснить себе, почему, черт побери, меня гложет чувство вины. В моей личной синагоге обычно читают всего одну молитву. «Я никому ничего не должен». «Я же ее не знал». «Нельзя ничего сказать по спине». «Ее немножко видно в профиль». Я промолчал. «Я не пытаюсь себя обманывать», — сказала она. «Я этого не говорил». «Знаешь, сколько раз я видел ее под таким же углом. Когда качала на качелях. Или надевала на нее футболку. Или укладывала спать. Я попробую проверить эту версию». «Об этом я и прошу. Что ты проверишь, а не запишешь меня в сумасшедшие. С этим и полиция прекрасно справляется». Горло у меня подкатил тугой ком злости. «Госпожа Гусман, собирать и проверять информацию — это единственное, что я умею делать. Если у вас есть ко мне претензии, можете меня уволить». «Я не говорила, что у меня есть претензии. Я только сказала...» «Я сама не знаю, что я сказала. Просто я не хочу, чтобы ты принимал меня за фантазерку. А я не хочу, чтобы ты указывала мне, что о ком думать. Если мне понадобится психолог, я к нему обращусь». «Почему ты так со мной разговариваешь? Чем я тебя обидела?» Ее жалобный тон не дал мне окончательно сорваться с цепи. Поскольку я молчал, она продолжила. «Что мне делать, если ты откажешься ее искать? Скажи, что? Кроме тебя никто не хочет со мной даже говорить. Все думают, я ненормальная. Что ненормального в том, что я не готова отречься от родной дочери? Что мне делать, опустить руки? Родить еще троих детей? Поверить, что ее никогда не существовало? Что? Скажи мне, что?» «Я не знаю». «Возвращайся к жизни», — твердили мне весь прошедший год. «Возвращайся к жизни». То же самое говорили и мне, когда погибла Рони. «И что ты сделал?» Я на минуту задумался. Мне некуда было возвращаться, потому что жизнь изменилась. В конце концов, я нашел себе другую жизнь. Она не хуже, просто другая. В трубке слышалось ее прерывистое дыхание. Я чувствовал, как она пытается совладать с собой. «А если бы ты мог вернуть ее к жизни?» «Я не хочу думать об этом». «Ты женился и развелся до или после того, как она погибла?» «Это никак не связано». «Все связано». «Я уже сказал тебе. Если мне понадобится психолог, я к нему обращусь». «Если бы я хотела вести себя как психолог, то сказала бы, что с твоей стороны это типичная защитная реакция». 1-0 в пользу команды «Избавли». «Я не играю против тебя». «Ладно, давай сформулируем иначе. Когда она умерла, я на несколько месяцев объявил итальянскую забастовку. Сидел дома, слишком много ел и пытался выяснить, насколько я несчастен по 10-бальной шкале. Стрелка надолго застыла на цифре 9, потом поползла вниз и остановилась на отметке 6,3. Мне иногда кажется, что я не живу. Как будто существую на автопилоте. Ты пробовала с кем-нибудь встречаться? Ты имеешь в виду с мужчинами? Да. А ты стал бы встречаться с женщиной, которая рыдает над фильмом «День независимости»? И правда, грустный фильм. Тем более, что я болел за пришельцев. Я представил себе, как она сидит одна дома. Черные волосы падают на плечи. Серо-голубые глаза смотрят прямо перед собой. У меня получилось даже слишком хорошо. «Джош?» «Да». «Ты помнишь, я говорила тебе, что мне 35,5?» «Да». «На самом деле, мне почти 36».